«В вашей мусорной корзине мы обнаружили еще одну гадюку», — заявил Ноулс. «Дохлую. Это вы ее туда выбросили?» Следует отдать им должное. Полиция неплохо поработала. «Несколько дней назад я обнаружила ее прибитой к входной двери», — призналась я. «Я сочла это хулиганской выходкой. У нас в поселке бывают случаи хулиганства, иногда кто-то зло шутит. Я не думала, что об этом стоит заявлять в полицию». «Несмотря на все то, что происходило в вашем поселке, вы решили, что не стоит обращаться в полицию по поводу очередного инцидента со змеей? Неужели придется сообщить этим двум мужчинам истинную причину моего нежелания вызвать полицию? Озвучить то, что было написано у меня на двери белой краской? Нет, ни за что». «Это как-то связано с семьей Уитчеров?» Вновь попыталась я прояснить ситуацию. Поговаривали, что у одного из братьев Альфреда был дар общаться со змеями. Может быть, Сол тоже унаследовал его? Думаю, вам следует поискать его. А та другая змея, тропическая, как вы ее называете? Это папуасский тайпан. Да, вы и раньше имели с ними дело, по свидетельству заместителя начальника полиции Хора. Вы изучали их. Несколько лет назад я имела дело с австралийскими видами, но, насколько мне известно, папуасские змеи и австралийские очень похожи. Значит, вы знаете, как с ними обращаться? Я отрицательно покачала головой. Люди не трогают тайпанов, если только у них есть голова на плечах. Похоже, Таскер меня не слышал. Дело в том, мисс Беннинг, что, по нашему мнению, единственным человеком, который знает, где найти змею, как ее содержать и брать в руки, являетесь вы, заявил он. Повисло молчание. Оба полицейских не сводили с меня глаз. Я сосредоточенно вглядывалась в точку на стене, как раз над головой Таскера, понимая, дело пахнет керосином. «Что случилось с вашим лицом, мисс Беннинг?» — негромко спросил Таскер. «Вот оно. Этого вопроса я ждала». Сделала глубокий вдох. «Несчастный случай», — ответила я, — «много-много лет назад». Мой многократно отрепетированный ответ. Обычно его оказывалось достаточно, только не сегодня. Какой несчастный случай? Я не помню. Я мысленно приказывала себе не кипятиться. Я была совсем крошкой. Минутная пауза. Полицейские собирались с мыслями. Таскер первым нарушил молчание. «А когда вы повзрослели, — произнес он, — поняли, что не такая, как все, и, должно быть, поинтересовались, в чем причина? Ожог, авария, что?» Мои родители никогда об этом не рассказывали, а я не спрашивала. И первое, и второе чистая правда. Мне не нужно было спрашивать. Ванесса сама рассказала еще до того, как мне в голову пришло, что в моем уродстве кто-то виноват. Давным-давно я осознала, насколько разрушительным для жизни может стать необычный вид кожи и плоти. Еще до того, как я поняла, что не похожа на других, Ванесса все мне рассказала. «И вам никогда не было интересно?» — не поверил Таскер. Он подался вперед, не сводя взгляда с левой половины моего лица. «Старым пердунам, как мы с Ноулзом, все равно, как мы выглядим, но молодой девушке. Зная свою дочь, я делаю вывод, что внешность для женщины — это все, поэтому если девушка не просто дурнушка, я вынужден произнести это, а серьезно обезображена, для молодой женщины, по-моему, это полный крах». «Неужели никогда не задумывались?» — подлил масло в огонь Ноулс. Я почувствовала, как рука тянется к левой стороне лица. Это был бессознательный жест, который выработался за многие годы. Я брала прядь волос и прикрывала ею лицо. Я заставила себя опустить руку. «Спокойно, это не может длиться долго». «Почему вы не сделали пластическую операцию?» — продолжал Таскер. «Сейчас хирурги творят чудеса». «Под запись. Свидетель не отвечает», — констатировал Ноулс. «Вам делали пластическую операцию?» — спросил Таскер. «Мне сделали несколько операций», — сказала я, понимая, что ответить придется. «Первую, когда мне был год, последнюю — 16 лет. Врачи полагают, что проводить еще какие-либо вмешательства нецелесообразно». Я разглядывала свои руки. Казалось, вся кровь отлила от конечностей, как будто они были сделаны из воска. «Значит...» — голос Таскера раздался где-то у меня над головой. Значит, они сделали все возможное. Руки, напрягшись, превратились в клещи. Мне необходимо было что-то схватить. Если только не произойдет настоящий прорыв пластической хирургии. Врачи считают, что риск не оправдывает возможного положительного результата. Я слово в слово процитировала заключение последнего врача. Витиеватый вариант фразы «Да, мы сделали все возможное». Вы советовались с кем-нибудь? С консультантом? С психиатром? С человеком, способным помочь вам примириться с этим? Таскер понизил голос, нагнулся ко мне, возможно, чтобы выразить сочувствие. Но когда я подняла взгляд, глаза его выдали. Он от души веселился. «Моя мать водила меня к разным специалистам, когда я была ребенком», — ответила я. «Подробностей я не помню». Я слишком хорошо все помнила. 2 психиатра, 5 консультантов и специалист по коррекции поведения. Лишь покинув родительский дом, я освободилась от контактов с бесчисленным множеством специалистов и от помощи матери, страдающей комплексом вины. Помогли ли они? Честно сказать, не уверена. Не знаю, в каком бы состоянии находился мой рассудок без этой избыточной терапии. Я, помнится, где-то читал, что очень уродливые люди, простите, мисс Беннинг, я не хотел вам нагрубить, через какое-то время после несчастья стараются казаться невидимыми, — проговорил Таскер. Стоит людям ощутить на себе первые любопытные взгляды, и они вообще перестают поднимать голову. Таскер замолчал и посмотрел на Ноулза. Тот, поняв намек, продолжил. «Люди утверждают, что вы мало с кем общаетесь, мисс Беннинг. У вас нет друзей, ровесников, вы никуда не ходите, к вам никто не ходит, очевидно, жениха у вас тоже нет». И дальше в том же духе. Когда один замолкал, второй подхватывал. Каждый раз, нанося очередные оскорбления, они извинялись. «Простите, мисс Беннинг, но вы должны понять, такова наша работа». Человека недалекого их сопереживания могли бы обмануть. Ему сочувствуют, его понимают, вместо того, чтобы беспощадно выбивать признание, как обычно ведут себя с подозреваемым козлы-копы. Но мне пришли на помощь годы отработки навыков отражать подобные удары. Ни один мускул не дрогнул на моем лице. Если бы дрогнул, они бы прекратили сей поток красноречия, достигнув намеченной цели. Если бы я всю жизнь страдал от такого общения, я наверняка не сдержался бы и заставил всех заплатить за это, чтобы хоть как-то уравнять счет. Почему бы и на вашей улице не наступить празднику? Законом не возбраняется составлять завещание в вашу пользу. С точки зрения закона, попросить человека оставить вам все свои деньги не преступление, если только речь не идет о принуждении. Вы понимаете, к чему я веду? Они оба замолчали. Хотели, чтобы заговорила я. Не уверена, что голос меня не подведет. «Я никогда не просила Виолетту», — начала я. «А остальных забыла? Ну, конечно. Ни Уолтера, ни Эделину о деньгах. Мы о деньгах никогда не разговаривали. Мне и в голову не могло прийти, что у них есть деньги. Поверьте, не о деньгах я пеклась». «Вы принуждали миссис Баклер составить завещание в вашу пользу?» «Нет». «Вы предлагали ей это, возможно, в ответ на вашу заботу о ее собаке?» «Нет». «Вы предлагали подобное Уитчерам? В доме должно было остаться завещание, вы его ищете?» «Я была у них в доме лишь однажды, с мистером Хоором. Мы искали Сола Уитчера, а не клочок бумаги». «Я полагаю, вы искали завещание. Завещание, составить которое вы уговорили мистера и миссис Уитчер, а когда не нашли, решили, что попробуете провернуть это еще раз с миссис Баклер. Видимо, она передумала, вы повздорили. Это всего лишь моя догадка, что вы убили ее собаку, желая напугать старушку, а потом попытались заставить ее подписать бумагу. Вероятно, она противилась, и вы убили ее». Мне совершенно нечего было ответить. Такого не могло быть. Неужели они действительно думают, что... Таскер медленно открыл лежащую на столе папку. Из нее он достал лист бумаги, помещенный в прозрачный конверт, взглянул на него, потом повернул ко мне. Бумага была особая, хорошего качества, желтовато-кремовая, я тут же ее узнала. Я покупаю такую бумагу в Сомерсете, в судебном архиве. Насколько мне известно, больше такую нигде не достать. У меня в кабинете лежит пачка такой бумаги. Передо мной был оригинал, доходчиво составленный документ, который я прочла за 5 секунд. Последняя воля и завещание, выражаясь псевдоюридическим языком. По-видимому, его составлял человек, имеющий лишь отдаленное представление о том, каковы положения закона. Документ не имел законной силы. Я поняла это за те же 5 секунд. Во-первых, он не был заверен, это были просто какие-то каракули, нацарапанные дрожащей рукой Виолетты. Все свое имущество она завещала мне. Я стояла на улице. Воздух казался солоноватым, и, судя по запаху, недалеко находилась булочная. Несколько минут я просто стояла и вдыхала свежий воздух. Мне не было предъявлено никакого обвинения. Через несколько минут после предъявления липового завещания допрос прервали, и инспектор Таскер, к моему крайнему изумлению, заявил, что меня отпускают под залог. Еще через полчаса я вышла через парадную дверь на парковку перед полицейским участком. Не имея ни малейшего понятия, куда идти, я направилась к выходу со стоянки. Услышала звук мотора, и через секунду со мной поравнялась машина. Знакомый голос сказал: «Садись». Черноволосый сероглазый мужчина в очках, сидевший за рулем, был облачен в одежду, в которой я никогда раньше его не видела. Черные брюки, галстук и белая рубашка с погонами. Он перегнулся через сиденье и открыл дверь со стороны пассажира. «Я отвезу тебя домой», — сказал он. Я отрицательно покачала головой. Что я чувствовала в этот момент, не могу сказать. Стыд, злость, понемногу и того, и другого, и еще нечто совершенно противоположное. Казалось, испаряется последняя капля надежды. Мэтт вздохнул. Он выглядел уставшим и постаревшим. «Клара», — проговорил он, — «не хочу показаться грубым, но меньше чем через 3 часа похороны твоей матери. Тебе нужно ехать домой. Садись». Он был прав. Я забралась на пассажирское сиденье и закрыла дверцу. Он выехал на дорогу и порулил к поселку. «Почему меня отпустили?» — спросила я, когда мы остановились на светофоре у выезда из города. «Почему мне не было предъявлено обвинение?» Мы опять тронулись. «У Таскера для этого недостаточно улик», — ответил Мэтт, не сводя глаз с дороги. «Сегодня он понадеялся на удачу. Попытался прощупать, что тебе известно. Стандартный подход». «Мне велели прийти через 2 месяца», — сказала я. «Интересно, а Мэтт слышал, как меня допрашивали Таскер и Ноулс? Слышал ли он все, что мне говорили?» «Так положено. Если возникнут новые обстоятельства, тебя сразу же вызовут». «Я не убивала Виолетту», — я замолчала. «Похоже на мольбу о пощаде. Боже, пожалуйста, не дай мне пасть так низко». Мэтт не отрывал глаз от дороги, даже несмотря на то, что мы ехали не очень быстро. Раньше мне всегда было тяжело смотреть ему прямо в глаза. «Ты считаешь, что Виолетту убила я?» — задала я вопрос. «Это из-за тебя меня арестовали?» Не успели слова слететь с моих губ, как я поняла, услышать ответ я не готова. «Нет», — после паузы произнес он. «Но я не могу просто так отмахнуться от доводов инспектора Таскера. Ты заработала репутацию отшельницы, но вдруг стала общаться с пожилыми людьми из поселка, с Виолеттой, Эделиной, Уолтером, с людьми, которые вскоре умерли». «Уолтер, похоже, не умер», — сказала я, понимая, что хватаюсь за соломинку. «Если это так, мы его обязательно найдем. Я уже послал людей». Я обзвонила примерно 2 десятка домов престарелых и лечебниц. Мэтт оторвал один палец от рулевого колеса. «Мы знаем, как искать пропавших людей», — заявил он. «Но ведь тебе много известно о змеях. Ты умеешь их ловить и управляться с ними. Большинство людей не знают даже, как к ним подступиться. Положение усугубляется еще и тем, что у тебя в подвале обнаружена живая гадюка, а в мусорном ведре дохлая, а в холодильнике противоядие. Знаю, это распространенная практика — иметь противоядие в ветклиниках, где занимаются дикими животными. Мы проверили». «Но всего этого недостаточно», — возразила я, переходя на крик, но осознавая, что не в силах себя контролировать. Я и так долго сдерживалась все то время, пока Таскер в паре с Ноулзом издевались надо мной. Теперь я уже вышла из себя. Даже мне это известно. Да, я знаю о змеях, а еще меня видели, когда я разговаривала с 2 старушками. У него есть еще завещание, несомненно составленное Виолеттой, в котором она называет тебя своей наследницей. Этот документ явно жалкая фальшивка. Любой мог выкрасть у меня бумагу. Все дело в моей внешности. Таскер считает меня психопаткой, потому что у меня обезображено лицо. Он полагает, что я задалась целью отомстить всему роду человеческому. Не стоит так переживать. Он уже все для себя решил. Он больше не будет никого искать. Почему он не ищет Сола Уитчера? Почему не ищет Альфреда? Сол Уитчер мертв. Что-что? Откуда ты знаешь? Мы проверили. Я велел ребятам уточнить это еще в тот день, когда мы обыскивали дом. Он умер в 1976 году в Кинстонской тюрьме. Его осудили в 1969 за убийство жены. Элис, ее звали Элис, подсказала я. Мэтт удивленно поднял брови и искоса посмотрел на меня. Я решила рассказать Мэтту о своих находках. Потом поняла, что не имею ни малейшего желания это делать. Сол умер, а я почти не сомневалась. И уже без всякой надежды спросила. А Альфред? Полиция? Такого не было. Нет, был. Виолетта упоминала о нем. И Руби Мотром тоже. Мы проверили метрические книги. Документы в бюро записей актов гражданского состояния. Человек по имени Альфред Уитчер не рождался ни в этом, ни в соседних графствах. Вероятно, Виолетта и Руби ошиблись. Поговори с Руби. У тебя в ногах красная папка. Можешь достать? Я потянулась и нашла на полу машины папку. Открой.